А не помните ли вы того места в этой книге, где я просил вас, перспективы ради, обратить особое внимание на важнейшую роль, которую мощное сердце играет в нашей жизни сейчас, при нынешнем уровне знаний о здоровье, но еще более важную при нашем выходе на новые горизонты знания? Все это заключение нацелено на то, чтобы вы не считали, что имеются какие-то конечные пределы наших познаний, в том числе и о здоровье. Нет, познание, освоение новых знаний и умений является процессом бесконечным. И именно поэтому я прошу читателя резко перейти в принципиально новый план измерений во имя своего и нашего будущего совершенствования. Итак, все три огромных кита послушно трансформировались в нашем воображении в маленькую-маленькую плотную матрешечку, в безупречно сильное сердце, которое может быть таковым, напоминаю, только при безусловном исполнении всех заветов духовности, постоянной энергетической подпитки и чистого организма. Так при чем тут все-таки сердце? И что означает эта метаморфоза матрешечки? Сначала объясню коротко, а затем более пространно. Речь идет о сердце прежде всего потому, что по моему опыту и опыту моих учеников из поспешников целенаправленные медитации всех уровней проходят 10-крат, а может быть 100-крат успешнее при мощно и длительно работающем сердце, то есть во время движения, чем в состоянии покоя. Именно качеством движения как базы отличается предполагаемая здесь школа духовных воздействий на действительность от многих иных школ, методов и методик, проверяемых в мире. Речь идет о метафоре вставных матрешек потому, далее, что различные уровни медитации, о которых я сейчас расскажу, по нашей методике существуют и взаимодействуют все вместе, подобно сложенным вместе, вставленным одна в другую, вкладным матрешкам. Да, они могут существовать раздельно, и каждая может являть миру свой собственный неповторимый облик. Но конструкция является цельной и максимально плотной только тогда, когда все 5, 6, 7 матрешек по иерархии роста вложены одна в другую. А в глубине глубин запрятано исходное сердце, способное к продолжительной интенсивной работе. И опять-таки, по моему опыту, подтвержденному и постоянно подтверждаемому моими сподвижниками, эффективность подобной системы воздействия духа, мысли, мыслеобраза, волевого посыла на самого себя и на окружающий мир многократно превосходит при прочих равных условиях воздействие матрешек, работающих поодиночке. Какие же уровни медитации можем мы выделить? Первый – это тот, что объединяет человека с его предшественниками по эволюции. Он выражается в резком, скачкообразном увеличении физических возможностей, достигаемом вне и независимо от специального указания сознания на выработку организмом этого увеличения. Так, например, какие бы целенаправленные посылы своему телу не давал мозг маленькой женщины, ее тело не сможет приподнять, скажем, автобус. Однако ресурсы в этом хрупком теле таятся такие, что этот же автобус она одним рывком способна не только приподнять, но и перевернуть, если под ним окажется ее ребенок. Такие случаи фиксированы в человеческой летописи. Пускай они единичны, но они позволяют высветить, подобно яркой ракете, неимоверно большие, до поры скрытые резервы организма, которые могут быть включены на уровне подсознания. В альплагере Узункол нам рассказывали о том, как две хрупкие девушки, нагруженные тяжелыми рюкзаками, в мгновение ока одна за другой перескочили, как кузнечики, 6-метровую пропасть, когда неожиданно увидели на тропе позади себя догонявшую их медведицу. Эти и подобные им возможности сродственны, повторяю, феноменальным способностям наших предшественников по эволюции в цепи живого, таким способностям, которые в обыденные мерки не укладываются. Замечательный скалолаз и альпинист Виктор Маркелов неоднократно наблюдал на высоте свыше 7 километров, то есть в совершенно разреженном воздухе, стаи журавлей, летящих со скоростью примерно 30 километров в час, при температуре минус 40 градусов Цельсия. Если журавль весит 10 килограммов и тем не менее перемещает этот изрядный вес в таких экстремальных условиях с очень большой скоростью, Значит, в живом организме сокрыты до поры исполинские силы, которые, логически рассуждая, могут быть включены и высвобождены.